Драма графа Лаперуза. Во второй половине XVIII века Франция утратила основные колонии в Северной Америке и Индии. Чтобы разведать и обрести новые заморские земли, в 1785 году в кругосветное плавание отправились французские фрегаты «Буссоль» и «Астролябия» под командованием капитана Лаперуза. Послужной список. Жан-Франсуа Гало, граф де Лаперуз, родился в родовом поместье на юге Франции в 1741 году. 15 лет от роду он поступил в мореходное училище гардемаринов. Через год юный Лаперуз отправился в свое первое плавание к берегам Канады. В 18 принял боевое крещение в морском сражении с англичанами у острова Бель-Иль. После окончания Семилетней войны Лаперузу присвоили чин лейтенанта. Следующие 5 лет он отстаивал интересы французской короны в Индийском океане, успешно сражался с пиратами. Во Францию вернулся в звании капитан-лейтенанта. Началась новая война с Англией. На счету Лаперуза 4 трофея, 2 вражеских фрегата, корвет и каперское судно. Отличившегося в боях офицера произвели в капитаны первого ранга. В 1782 году эскадра под его командованием уничтожила на берегах Гудзонова залива 3 английских форта. Проект кругосветного плавания. Франция и Англия заключили очередное перемирие. Несмотря на военные успехи Лаперуза, французы не смогли вернуть свои бывшие колонии. Французский король Людовик XVI ревниво следил за успехами английских мореплавателей в южных морях. Боясь опоздать к разделу Тихоокеанского пирога, он приказал морскому министру де Кастри снарядить кругосветную экспедицию, вторую после плавания капитана Бугенвилля. Король надеялся, что граф де Лаперуз затмит открытие, сделанное великим английским мореплавателем Джеймсом Куком. Зигзаг истории. В этом путешествии страстно желал принять участие еще никому неизвестный младший лейтенант Наполеон Бонапарт, будущий император Франции. Но чиновники морского министерства вычеркнули его имя из списков штатного расписания кораблей Лаперуза. Эта капелька чернил на кончике пера в скором будущем круто изменила историю Франции и других стран Европы. Путешествие Лаперуза. Оставив за кормой Атлантику, французские корабли обогнули мыс Горн и в феврале 1786 года вышли в Тихий океан. 2 года Лаперуз в разных направлениях бороздил его обширные воды, побывал в Чили, на острове Пасхи, Гавайях, в Аляске, Калифорнии, Филиппинах, Макао, Тайване, Сахалине, Камчатке и на архипелаге Самоа. Великих открытий Лаперуз не совершил. Все эти земли уже были открыты до него. В январе 1788 года Буссоль и Астролябия подошли к восточным берегам Австралии. В заливе Ботани французы встретили английскую эскадру, доставившую на Пятый континент партию каторжников. Недавних врагов англичане встретили дружелюбно, снабдили их свежей водой и продовольствием. Через 2 месяца французские корабли отплыли на северо-восток. Лаперуз намеревался посетить Меланезию, обогнуть Австралию с севера и возвратиться домой через Индийский океан. Но экспедиция пропала без вести. Поиски пропавшей экспедиции. Во Франции началась революция. Людовик XVI лишился трона, а потом и головы. Накануне казни он спросил: «Нет ли вестей от Лаперуза?» Утешить низложенного короля было нечем. когда улеглись первые революционные страсти, на поиски пропавшей экспедиции отправился контр-адмирал де Антркасто. У мыса Доброй Надежды до него дошли слухи, что английские моряки видели на островах Адмиралтейства потерпевшее крушение французское судно и спасшихся с него членов команды. Французы на всех парусах устремились в южные моря. За 2 года прочесали берега Австралии, десятки островов и половину океана. Но никаких следов Лаперуза не нашли. В архипелаге Санта-Крус де Антркасто нанес на карту увиденный вдалеке на юго-востоке небольшой остров Поиск, но не стал на него высаживаться из-за противных ветров и опасных коралловых рифов у берега. Адмирала трясла лихорадка. Жить ему оставалось недолго. Вероятно, ему уже было не до методических поисков соотечественников, хотя в тот момент он находился почти у цели. Потом Франция целых 20 лет вела непрерывные войны. В Париже менялись политические режимы. Взошла и закатилась звезда Наполеона Бонапарта. К власти вновь пришла королевская династия Бурбонов. В 1826 году, 38 лет спустя после исчезновения экспедиции, ее поисками занялся капитан Дюмон Дюрвиль, с детства мечтавший обнаружить следы Лаперуза. Тайна острова Ваникоро. В том же году английский капитан Питер Дилан, совершавший на корабле «Святой Патрик» рейс из Чили в Бенгалию, решил по пути зайти на остров Тикопия в архипелаге Санта-Крус, куда более 10 лет назад доставил немецкого колониста Бухерта с женой. Англичанин хотел узнать, как сложилась судьба его старых знакомых. Немцы оказались живы и здоровы, пригласили капитана в гости. В руках слуги Бухерта Дилан заметил обломок шпаги. Рассмотрев его внимательней, он обнаружил на эфесе герб и латинские буквы. Шпага явно французская. «Откуда она у тебя?» — спросил Дилан. Слуга сказал, что выменил ее у жителей соседнего острова Ваникоро, которые давно торгуют европейскими вещами — топорами, ножами, вилками, ложками, чашками. Дилан сразу же подумал о пропавшей много лет назад экспедиции Лаперуза. Загадочная судьба мореплавателя по-прежнему продолжала волновать многих моряков. На острове Ваникоро местные жители поведали следующую историю. Когда старики были еще детьми, над островом разразился ураган, какого островитяне не помнили ни до, ни после той страшной ночи. В черном небе летали огненные копья, гром и волны сотрясали землю, ливень хлестал сплошным потоком, ветер вырывал из земли деревья. Злые духи угомонились только на рассвете. Когда взошло солнце, туземцы увидели у берега разбитый бурей корабль. Многие моряки спаслись. Из обломков они построили небольшое судно и уплыли на нем. На острове остались 2 белых моряков, которые сильно болели. Вождь моряков обещал вернуться за ними. Больные поправились, они долгие годы всматривались в далекий горизонт, ждали своих товарищей и умерли несколько лет назад. Если бы де Антркасто в свое время высадился на острове, который обозначил на карте как Поиск Ваникоро, он мог бы спасти этих людей. В хижинах островитян Питер Дилан обнаружил множество европейских предметов. Среди них фрагмент деревянной скульптуры с вырезанными королевскими лилиями, колокол с надписью «Меня отлил Базен», Брест, 1785 год, и мельничный жернов. На астролябии находилась ветряная мельница. На Тасмании Дюмон Дюрвиль узнал о сенсационных находках английского капитана и устремился вслед за ним на Ваникоро. Местные жители долго отказывались раскрыть место гибели европейского корабля, ведь оно многие годы было источником очень ценных для них вещей. Но Дюмон Дюрвиль проявил большие дипломатические способности, щедро одарил аборигенов подарками. Наконец, один из вождей острова сел в шлюпку и указал направление. В лабиринте рифов, в прозрачной воде, на глубине 2-3 метров покоились останки судна. Французские моряки обнажили головы. С помощью островитян со дна моря подняли якорь, пушку, мушкет, свинцовые бруски балласта. На берегу из кораллов сложили памятник погибшим. Прозвучал ружейный салют. В Париже эксперты установили, что все находки, сделанные на Ваникоро, с борта астролябии. Где же в таком случае «Буссоль», флагманский корабль «Лаперуза»? В 1964 году его обломки обнаружил любитель подводной археологии Рис Дискомб. «Буссоль» затонула в нескольких милях от астролябии, за внешним кольцом рифов, которые опоясывали остров в два ряда. Дальнейшая судьба уцелевших после крушения и покинувших остров Ваникоро французских моряков так и осталась неизвестной. Никто не знает, был ли среди них командир Жан-Франсуа Гало, граф де Лаперуз.